Третье. Пол Мэтфилд, представился седой мужчина в белом халате и старомодных очках, пожимая руки прибывшим. Двоих из них он знал и поэтому добавил дружескую улыбку к рукопожатию. «И кто же здесь родственники миссис Леблан?» Элли сделала шаг вперед. «Николь была моей невесткой и близкой подругой». «Мои соболезнования, мэм». Мэтфилд слегка поклонился. «Вы готовы приступить к опознанию?» Элли закрыла глаза. Постояв так с полминуты, она решительно кивнула и коротко произнесла «да». Медэксперт шагнул к стене, в которую рядами были вставлены металлические охлаждающиеся контейнеры, в которых лежали те, кто еще совсем недавно были живыми людьми. Старый спец прошелся вдоль стены, читая имена на бирках. Найдя нужный, он подвинул к нему прозекторский стол на колесиках и выдвинул контейнер, который аккуратно и почти бесшумно лег на стол. Все это время Элли стояла, не открывая глаз. Артур мрачно кивнул. Да, это была Николь. Мэтфилд легонько коснулся плеча Элли. Та, наконец, открыла глаза и, ахнув, прикрыла ладонью рот. «Ники!» «Да, это она!» «Но кто же, Николь?» «Артур, это ведь Ники!» Макгрегор деликатно обнял Элли, поглаживая, как ребенка по голове, но успел шепнуть Майку Стоуну. «22-й?» Агенту ФБР не надо было объяснять, что речь идет о Калибре. Он коротко кивнул. «И еще, агент Стоун», — сказал судмедэксперт, — «у меня для вас новость. Как, кстати, для шерифа. Должен заметить, это было неожиданностью для меня». Он подошел к застекленному шкафу и достал оттуда небольшую баночку с завинчивающейся крышкой. Поднес ее поближе к свету и продемонстрировал собравшимся. «Что это?» — изумленно спросил Хэнкок. «Я бы сказал, куколка». «Да, куколка какого-то насекомого, какого не знаю, я ведь не энтомолог, но я добыл ее из глотки миссис Леблан». Элли взяла баночку в руки и кивнула. «Арти?» Она почему-то обращалась к Макгрегору. «Ты знаешь, что это?» «Догадываюсь», — мрачно отозвался он. «Мы с Анри, мужем Николь, росли на юге Франции и частенько выкапывали таких куколок для рыбалки. Это цикада!» «Доктор Мэтфилд, цикада!» Она резко повернулась к Артуру, вцепившись в него грудь. «Это подпись Арти, автограф!» «Это часть автографа Элли». И он показал ей на фотографию ту, которую так внимательно рассматривал в машине. «Но что это на груди Николь?» Элли была в полной растерянности. «Книга? Икона? Бред, она была убежденной атеисткой!» «Но ведь этот предмет ей на грудь положил кто-то другой», — вмешался Хэнкок, уже после того, как... «Это вторая часть автографа Элли», — мрачно буркнул Макгрегор. «То есть?» Она была в полной растерянности. «Это DVD». В прозекторской воцарилось абсолютное молчание, все головы повернулись к Артуру и к фотографии, которую он держал. «Что же это?» — недоуменно спросил Хэнкок. «Это фильм. Игры разума. На обложке, как видишь, два человека. Рассел Кроу, игравший гений математика, Джона Нэша и Дженнифер Коннелли, стоящая чуть впереди Кроу». «Эта шарада мне пока ничего не говорит». ФБРовец начал терять терпение. Коннелли играла жену Нэша Осилию, которая родилась в Сан-Сальвадоре 1 января 1933 года, то есть 33-й год, первый день, в итоге 33-01. «Цикада 33-01!» — воскликнула Элли. «Прошу прощения», — вмешался доктор Мэтфилд, — «но я в полной растерянности. Что все это значит? Почему цикада? Чем так важно число 33-01?» «Мы займемся этим с шерифом», — отреагировал Майк Стоун. «А вы же, доктор, обязательно внесите информацию о добытой из горла Николь Леблан куколке в отчет». «Не припомню», — сердито отозвался старик. «Не припомню, агент Стоун, чтобы я давал вам рекомендации по поводу того, как делать вашу работу». Белокурый помощник шерифа подошел к Элли и протянул ей раскрытую папку и авторучку. «Вот здесь, мэм», — он указал на строчку, в которой следовало расписаться. «Вы, господа, можете оставаться, но мне пора к боссу, вы же слышали, работа не в проворот». «Нет, мы здесь закончили», — ответил за всех Хэнкок, направляясь к двери. «Почти», — поправил его молодой коллега и, подойдя к судмедэксперту, протянул ему руку со словами: «Примите мои извинения, сэр, не знаю, чем я думал, когда брякнул эту глупость». «Все в порядке», — Мэтфилд уже улыбался. «Приятно. Вопрос закрыт», — он снова нахмурился. «Не закрыт вопрос с телом, мадам Леблан». На этот вопрос ему ответил спецагент Хэнкок, уже стоявший в дверях прозекторской. Думаю, тело останется здесь, пока не появится хоть какая-то ясность с тем, где находятся дети и сам Леблан. Митфилд молча кивнул.